Глава третья. Однако конь не ощущала в себе растущее смятение. Вместо прежней отстраненности от внешнего мира, ею все больше овладевало подобное безумию беспокойства. От этого у нее дергались руки и ноги, когда она и не думала ими двигать. Рывком выпрямлялся позвоночник, когда она и не собиралась выпрямляться, а отдыхала, удобно откинувшись на спинку дивана. От этого внутри у нее, где-то в самом низу живота, возникала невыносимо сладкая истома, и, чтобы избавиться от нее, ей хотелось прыгнуть в воду и до изнеможения долго плыть. Совершенно безумное беспокойство, от которого некуда было деться. Сердце ее без всякой причины начинало вдруг бешено биться, и она стала заметно худеть. Объятая неизъяснимым волнением, она внезапно убегала в парк, оставляя Клиффорда одного, и лежала в папоротнике лицом вниз, но не сомневался в правильности своего решения. У Микелиса была аудитория по меньшей мере в несколько миллионов человек, и, оказавшись парией, он, естественно, будет благодарен за приглашение в регби-холл в критический для него момент, когда свет отвергнул его. И тогда, чувствуя себя обязанным Клиффорду, он поможет продвинуть его по ту сторону океана, в Америке. Слава. Под ней можно подразумевать все, что угодно, но, несомненно, одно. Она приходит только тогда, когда о тебе начинают говорить много и хорошо, особенно там, за океаном. Как начинающий писатель, Клиффорд нуждался в рекламе и проявлял на этот счет поразительное чутье. Микейлис впоследствии оправдал его ожидания, изобразив в одной из своих пьес, и Клиффорд стал довольно популярной личностью. Но когда первое упоение славы прошло, он понял, что на самом деле был выставлен в пьесе посмешищем.